«Не слушай этого болвана, Рюкун», — мягко выдвинулся вперед Рачимару, выручая напарника из неловкой ситуации. «Бой был действительно отличным, особенно необычные ниндзюцу, и не боялся ты демонстрировать их Учиха, они ведь известные воры-техник. А-а-а, знаменитая страсть змеиного Саннина к новым дзюцу. Понятно, чего он на меня зырил, как сладкоежка на торт. В мире шиноби вообще мало изобретателей, опасное это дело, все предпочитают тырить чужие изобретения, чем пытаться сделать что-то свое, а я тут продемонстрировал аж два новых ниндзюцу. Ха-ха, пусть попробует применить», — злорадно заулыбался я. «Это мои личные разработки, использованные ручные печати составляют едва ли треть необходимого для применения техник. Тем более, это сокращенные версии полных цепочек ручных печатей. Как предусмотрительно, ку-ку-ку», — слегка улыбнулся Арачимару. «Слышал, ты произвел обмен личной техники с Джирой несколькими годами ранее. Было такое», — кивнул ему, не став скрывать. «Тем более, Расинган у Минато все уже видели на экзамене. Нетрудно догадаться, откуда он его получил. Очень заинтересован в обмене хотя бы одной из продемонстрированных ниндзюцу», — сообщил Саннин, насмешливо взглянув на беловолосого шиноби. «Да и предложить могу куда больше, чем возможность выращивать волосы, превращаясь в дикобраза», — проигнорировав возмущенное пыхтение соседа. «Неожиданное предложение, и я даже могу вспомнить несколько техник, о которых гуляли слухи с прошлой войны, что очень даже не прочь заполучить в свои руки, но лично поспособствовать усилению будущего врага. Ну, или не врага, но уж точно не друга. Как говорится, хочется и колется. Арачимару-сан, Джирая-сан», — поздоровался с учениками Хирузина легким поклоном подошедший к нам глава Нара, явно поспешивший на помощь при общении со столь неоднозначными фигурами. «Нара-сан», — вернули поклон шиноби. «Отличный бой», — хлопнул Шинесу меня по плечу. «Поздравляю, жилет Джонина твой по праву». Он хитро мне подмигнул. «Осталось это дело только отметить. Я уже заранее зарезервировал большой зал в центральном ресторане Акамичи». Я закатил глаза, кто бы сомневался. В отличие от остальных присутствующих, дядя отлично осведомлен, что показанная планка – лишь часть моих возможностей, пусть и приличная. «Подумаю насчет вашего предложения, Арачимару-сан», — повернулся я к терпеливо ожидавшему ответа змеиному Саннину. «Это все, чего я прошу, Рюкун», — улыбнулся он, прищурив глаза. «Сейчас прошу нас простить, но дела не ждут», — как выразился сенси. Схватив за шкирку своего высокого напарника, Джонин применил шуншин и скрылся в ворохе листвы. «Что Арачимару хотел от тебя?» — насторожился дядя, нахмурив брови. К упомянутому шиноби Нара относились с опаской, поскольку это был прямой конкурент на политическом олимпе и весьма сомнительных моральных качеств шиноби, что автоматом делало его подозрительным в глазах умников. «Ему понравились мои техники и предложил устроить обмен», — пожал я плечами. Шинесу хмыкнул, но тему продолжать не стал. Любовь Арачимару к изучению техник в деревне отлично знали. «Сакума-сан, присоединитесь к нам», — повернулся я к Хатаке, все это время молчаливо стоявшему рядом и предпочитавшему не вмешиваться в мое общение с учениками Хокаге, отношения с которыми у шиноби ощутимо испортились с тех пор, как он стал претендовать на пост лидера Конохи. «Действительно, Хатаке-сан», — покивал дядя, — «приглашаю вас отметить вместе становление Рюкуна Джонином». «Бы с радостью», — сожалеюще развел он руками, — «но уже обещал Какаши-куну сегодня устроить персональную тренировку, а не привлекать кого-то из клана. Это дело важное», — не стал настаивать Шинесу и добавил, немного скривившись: «также довольно болезненное, если будешь недооценивать тренируемого». Я на это лишь расплылся в улыбке, вспомнив первую с ним тренировку. «Скажем так, Джи-сан меня здорово недооценил и поплатился за это», — пояснил на вопросительный взгляд Сакума. «Было время, да». Глава 9. Празднование моего повышения в рангах прошло чинно и культурно исключительно в небольшом семейном кругу клана и союзников, когда было приглашено всего чуть больше 30 человек, и акамичи расстарались с блюдами для пира на славу. Это, так сказать, приятная часть. Вот только после этого наступила другая часть последствий. Слухи об экзамене очень быстро распространились среди пользователей чакры Конохи от тех, кто на экзамене присутствовал, и буквально каждый знакомый спешил меня поздравить при встрече, даже если до этого мы общались всего несколько раз. А число это было довольно большим, одних только пациентов, проходивших за годы через мои руки и еще живых, насчитывалось несколько тысяч. И по плану Шинесу-джи, Вместо того, чтобы законопатиться дома и просто переждать шумиху, я активно работал на благо и репутацию клана. Собственно, мной было недооценено значение получения первой степени Иринина, единственного за прошедшие годы, а потом еще и получение звания Джонина с демонстрацией силы шиноби С-класса. Раньше я считал славу Цунади довольно сильно раздутой, просто за счет принадлежности к основателям и статуса принцессы клана, то теперь вынужден был пересмотреть свое отношение, когда на тебя смотрит сверкающими глазами не только выпустившиеся из Академии Генины, но и вполне себе состоявшиеся Чунины, а Джонины старше на десяток другой лет уважительно кивают и даже строят глазки со стороны женщин, то поневоле начинаешь вспоминать о царящем среди наемных убийц культе силы, впитываемом с молоком матери. Если раньше я был лишь очень перспективным кандидатом, которому можно уделить внимание, то теперь одним махом преодолел ступеньку на местный Олимп и действительно оказался в списке больших игроков Конохи. Собственно, одно недавнее предложение Рыча об обмене знаниями как бы намекает о том, что меня считают за равного, хотя еще месяцем ранее можно было и не пытаться сподвигнуть на подобное. В общем, как дядя и рассчитывал, Хирузин очень нехило пролетел, в попытках подгадить, поспособствовав моему возвышению, отсюда и не слишком радостное поведение оного после экзамена. Я даже понимал его надежду, выстоять против Сусана Осильного Учихи сможет очень малое количество людей, особенно без доступа к призывам, и не задумайся я в этом направлении несколько лет назад, едва ли бы смог что-то сделать в прямом противостоянии, закономерно провалив экзамен. А знаменитая гордость обладателей Шарингана не дала бы Анбу слить бой какому-то юнцу, пусть и гению. Сарутоби не учел лишь одну вещь в своих расчетах, мою силу, в остальном же план был хорош. Не его вина, что главный умник Нара оказался дальновиднее и смог просчитать ситуацию. Поступи Хирузин хитрее и подсунь мне слабака, обеспечив легкую победу, можно было бы запустить слухи о подстроенном бое, немного навредив репутации и посеяв сомнения в тех, кто не был достаточно осведомлен, чтобы иметь собственную точку зрения. Но несмотря на довольно положительные тенденции для собираемой Нара коалиции, спустя несколько дней после получения мной жилета активизировались хьюги в борьбе за мнение бесклановых шиноби, до этого момента поддерживавшие текущую власть на уровне главы, не вмешивая рядовой состав, и возможность смещения Хирузина с трона, уже спланированная на начало следующего полугодия, отодвинулась на пока неопределенный срок. Все же, мы собираемся вполне законно убрать неустраивающую кланы фигуру во власти, а не планируем вооруженный переворот и вынуждены играть по правилам, пытаясь перетянуть на свою сторону большинство. Конечно, это лишь задержка, но видно, Хирузин не успевал должным образом подготовить замену в лице Орочимару и, почувствовав запах жареного под задницей, решил выиграть необходимое время или вообще потянуть до следующей войны, отложив вопрос следующего Каге до победы. Потому что, если клановая разведка считает огромной возможности начала Третьей мировой войны шиноби в ближайшие 2-3 года, то уж Хокаге об этом точно должно быть известно. А там или пан пропал, или Ишак сдох. Кланам же кровь из носу необходимо решить вопрос до начала военных действий, поскольку лидера на войне меняют только в одном случае – смерти прошлого, как было с первым и вторым, иначе потери в прошлой войне покажутся нам еще приемлемыми. Избавляться от соперников всегда было легче в хаосе резни и возможности спихнуть вину на врагов, в любом мире. Недаром же и здесь имеется выражение «война все спишет». Впрочем, пусть об этом болит голова у дяди, а я буду заниматься своими делами, наращивая личную мощь и зарабатывая еще больше денег, чтобы была возможность спонсировать все намеченные исследования для возможности первого. «Босс, к тебе посетитель», заглянул в комнату клон, оставленный внизу за прилавком, в то время, как я занимался пополнением изрядно истощившихся запасов печатей. Чувствуя скорые изменения в Конохе и немного нараставшую напряженность с Кумаивой на границах, военный контингент деревни начал запасаться печатями заранее, изрядно увеличив ежедневные продажи со всеми вытекающими. «Опять, я для всех занят, пусть с тобой обсуждают дела», — раздраженно отмахнулся, продолжая аккуратно выводить кисточкой символы на бумаге. Это был уже не первый посетитель, что желал заказать нательное фуин, несмотря на дороговизну и висящие внизу таблички о временном прекращении приема заказов. «Босс, это Хизаши-сан, которому ты сам назначил на четверг», сообщил Каге Буншин, ощутимо закатив глаза. «Тогда пусть проходит и подождет, пока я закончу», сменил гнев на милость, вспомнив о данном обещании. «Будет сделано», он исчез за дверью, а спустя полминуты наверх поднялся упомянутый Хьюго. И, вот молодец, без единого звука сел в сторонке на стул, не мешая работе. Выкинув его из головы, я дорисовал сложную фуин, предназначенную для использования в постоянных лагерях, и, впечатав ладонь в самый центр большого листа, начал закачивать чакру, заставив чернила наливаться сиянием. Большой лист метр на два бумаги, расстеленный на столе, жрал чакру как не в себя, но спустя 5 минут и 3 резерва среднего джонина полыхнул светом и погас, без дополнительных спецэффектов, разделившись на множество одинаковых печатей с ладонь размером, за исключением квадрата в центре. Теперь достаточно разместить первые на возведенных дотоном стенах, и временный лагерь получит неплохую для походных условий защиту, одновременно с возможностью обнаружить пробравшегося на территорию врага, и все это будет управляться из центральной печати. Это не стационарка по возможностям, но и цена намного меньше. Такие комплекты печатей пользуются популярностью у Анбу и сработавшихся команд Шиноби. Коротким импульсом чакры, проверив успешность создания, я собрал стопочку бумаги и упаковал в давно подготовленную коробочку по размеру и соответствующим обозначением, лишь после этого обратив внимание на гостя. «Прошу прощения за ожидание, Хизаши-сан», слегка поклонился ему сидя. «Не стоит, Рю-сан», ответил ответным поклоном обладатель дадзюцу, не поленившись встать. «В отличие от меня, все же наблюдать за работой мастера печати очень познавательно. До настоящего мастера мне еще далеко», покачал я головой, «но вы пришли сюда явно не для того, чтобы спорить на эту тему. Внимательно слушаю. Рю-сан, известно ли вам что-нибудь про Хьюго Соки но Джуин-дзюцу, техника проклятой печати главной ветви клана Хьюго?» Постучал он себя по закрытому хитайте лбу. «Эта фуин является образцом так называемых проклятых печатей и призвана запечатать дадзюцу клана после смерти Хьюго, чтобы не дать врагам возможности заполучить Гейкуган», ответил ему, пожимая плечами. «Данная информация известна всем клановым, также служит как способ контроля побочной ветви Хьюго и может быть активирована для причинения боли и уничтожения нервных клеток мозга у заклейменных. Собственно, мне доводилось снимать последствия таких излишне долгих активаций нескольких Хьюго во время работы в госпитале». «Отлично, все именно так и есть», глубоко вздохнул, как перед прыжком в воду, «Хизаши, тогда я прошу провести подробное обследование моего мозга и оценить нанесенный ущерб, а также, как это отразится в долгосрочной перспективе». «Без проблем, но мне несколько странно слышать подобную просьбу от члена клана, практикующего такую печать длительное время», вопросительно вздернул я бровь. «Тот же Хиши-сан вполне мог бы выполнить исследование не хуже меня. Если простые ирьянины не слишком лезут в столь деликатную область человеческого тела, то специалисты первой степени уже обладают должным контролем и опытом, чтобы случайно не навредить. Такие исследования проводились нашими ирьянинами, но клановое хранилище с соответствующей документацией доступно только старейшинам и главе клана», нахмурился Хизаши, крепко сжав кулаки. «Обращался с подобной просьбой к Хишидона через некоторое время после нанесения печати, но получил отказ». Он с видимым усилием распрямил пальцы, сцепив их в замок, и посмотрел мне прямо в глаза. «Лишь незадолго перед смертью он посоветовал навестить выскочку Нары», явно процитировав упомянутого шиноби. «Да, это вполне в духе старика», усмехнулся я, вспоминая наши перепалки по разным поводам. «Сейчас, смотря с вершины собственного опыта и силы, я прекрасно понимаю, что для старого шиноби это была отдушина, забавная игра, в которой никто не воспоминал меня всерьез, просто потому, что наши весовые категории были несоизмеримы. Да и сейчас я бы не рискнул драться с древним шиноби, несмотря на только недавно проведенную проверку сил. Я так думаю, Хиши был на уровне Митачан, а ветераны, прошедшие клановые и две мировые войны, могут задать перца даже Сарутоби, пусть их уже почти не осталось и силы далеко не те. Вот только ирьонины даже в глубокой старости способны позаботиться о собственной физической форме намного лучше других пользователей чакры и сражаться получше молодых. Ну ладно, времени у меня не так много, так что предлагаю перейти к делу», вынырнул я из воспоминаний. «Тщательное обследование займет не больше 10 минут», сообщил Хьюго, выбираясь из-за стола. «Необходимо снять ваш хитайте». Подождав, пока шиноби безропотно снимет платок, на который крепилась пластина с символом Канохи, Я возложил на его голову окутанные медицинской чакрой руки и приступил к работе. Вопреки ожиданию, мне понадобилось в два раза больше времени, поскольку к тыча явно недавно применялась упомянутая ранее вторая функция проклятой печати и пришлось убирать последствия. «Ну, не все так плохо, как могло бы быть», — заметил я, отступая от пациента и спрашивая, «как самочувствие?» «Спасибо, намного лучше», — явно с облегчением вздохнул Хьюго. «Что насчет остального?» «Ну, для уверенного утверждения необходимо обследовать хотя бы несколько носителей печати и притом разного возраста, чтобы собрать статистику и сделать выводы», вернулся я на свое место. «Слишком уж работа мозга сложна и не раскрыта в современной медицине, но кое-что я могу с уверенностью сказать и сейчас», пожал плечами. «Ведь мне доводилось обследовать головы обычных шиноби, для сравнения вполне хватит. К сожалению, только я», покачал головой Хьюго, «меня устроит и предварительное заключение от Ильони на первой степени. Ну что ж, начнем с данного случая. Хоть некоторые повреждения имеются, но пока изменения довольно незначительны, чтобы нести в себе негативные последствия. Вот только, со временем и новыми экзекуциями, это изменится». Сложив руки на столе и смотря на обладателя бейкугана и даже не пытаясь подобрать слова помягче, в перспективе, подобная варварская пытка приведет к угнетению основных функций мозга, будет ухудшаться память, способность к обучению и скорость мышления, замедляться реакция, ухудшаться координация. Это, так сказать, поверхностное и то, что можно определить даже по косвенным признакам, в побочной ветви довольно мало стариков, ведь так, раньше не доводилось обращать внимание, но я знаю довольно мало пожилых шиноби из побочной ветви, немного помедлив, кивнул шиноби. Прямое влияние на выживаемость, развел руками. Что еще тут сказать? Рью-сан, есть ли возможность изменить функцию печати? После продолжительного молчания, все же решился спросить Хизаши, предварительно врубив бейкуган и просветив комнату. Опа, вот мы и добрались до зыбкой почвы клановых особенностей и внутренней политики. Глава 10. Это сложный вопрос, даже если отставить в сторону политическую подоплеку, ответил ему, аккуратно подбирая слова, без полноценного описания структуры печати и процесса нанесения ее на носителя, ни один мастер Фуин Дзюцу не возьмется менять активированный Джуин, потому что шанс ошибки очень велик, а так как Хьюго Соки но Джуин Дзюцу тесно связана с головным мозгом, то эта ошибка вполне может сделать вас овощем. Полагаю, я надеялся на слишком на многое, вздохнул Хиаши, буквально оседая на стуле. Подоплеку мы обсудим позднее, а сейчас мне необходима ваша консультация как мастера печати, иначе дальнейший разговор не имеет смысла. Есть возможность хоть как-то повлиять на печать в ее активированном состоянии без перечисленной информации. Блин, а кто сказал, что я хочу обсуждать интриги, касающиеся внутренней кухни других кланов? Это Шинесу должен политикой заниматься, а не я. Прежде чем я отвечу, прошу уточнить, что именно в действии печати вы хотите изменить. Поднял я перед собой раскрытую ладонь в жесте стоп. В идеале, убрать функцию причинения боли или хотя бы ослабить. Просветлело лицо Хьюги и он даже как-то подобрался. Проще говоря, воздействие на мозг и связанные с этим болевые ощущения, задумчиво потер подбородок, прикидывая варианты, убрать не получится по уже озвученным ранее причинам, а вот ослабить действие или каким способом проводится активация джуин, и что служит ключом, направленным импульсом чакры, и это могут сделать только обладатели похожей чакры, поскольку, после обучения джукину, наша чакра становится почти однотипной и воспринимается как ключ при улавливании печатью, тут же подробно ответил Хизаши. Никто другой провести активацию не сможет. Значит, и представители побочной ветви способны ее активировать, задал ему закономерный вопрос. Могут, но первая печать, что сработает, будет их собственная, хмыкнул собеседник. Так и сяк покрутив в голове известную информацию, я пришел к довольно простому выводу. Если вмешиваться в печать очень опасно и результат не гарантирован, то почему бы не зайти с другой стороны? Пожалуй, у меня есть вариант. Не трогать саму печать, а просто нанести поверх нее другую фуин, которая просто заблокирует или изменит посылаемый импульс, не дав блоку распознавания принять ключ для активации, сообщил обладателю бейкугана. Это будет намного проще и безопасней. Это действительно возможно? С надеждой спросил Хьюго. Не вижу в этом ничего сложного, пожал я плечами, Вот только стоит ли мне это делать? Пристально посмотрел на него, практически в открытую намекая, что вляпываться в кучу дерьма, именуемого внутренними делами Хьюга, может быть очень проблемно не только для меня, но и всего клана Нара. Полагаю, раз уж мы дошли до этого момента, то стоит раскрыть все карты, пробормотал Шиноби скорее для себя, чем для меня и полез в карман, достав сложенный листок бумаги и протянув его мне, прошу ознакомиться. Вопросительно вздернув бровь, я все же принял его и развернув, начал читать. Шкет, ты мне должен, было написано в довольно короткой записке до боли знакомым почерком, помоги Хизашикуну и будем квиты, а в качестве награды получишь все мои записи, Хиши. Дочитав до конца, я словил синий экран, а потом в голове будто щелкнуло и пазл сложился, заставив меня вскинуться и пронзить взглядом спокойно ждавшего Хьюгу. Старый хрен ведь не просто так помер именно сейчас, выпалил я, прифигев от открывшегося. Приглашение на похороны мне пришло вовсе не потому, что клан Хьюга рассылал оповещение всем коллегам и друзьям покойного, так ведь, а уж слова сидящего передо мной Шиноби тогда, на кладбище, приобретают совершенно иной смысл. Теперь понятно, почему Хьюга потеряли Ирине на первой степени очень вовремя для нас. Хиши сама подобрал наиболее удобный момент своего ухода из жизни для приведения плана в действие, не стал отпираться Хизаши. Приглашения стали очень удобным поводом встретиться, не привлекая внимания, как и посещение лавки, даже самый придирчивый наблюдатель не найдет в этом ничего странного, ведь сюда часто захаживают все бойцы клана как из побочной ветви, так и из главной. Это не говоря о том, что противостояние союза Нара с Хирузином Сарутоби достигло кульминации именно после экзамена на Чунина, и главным препятствием к его смещению является как раз сильнейший клан Конохи. Саркастично заметил я, закатив глаза, какое своевременное совпадение, способное обеспечить согласие Нара влезть в чужие дела. Нет, но как старый засранец все продумал, а заинтересованного исполнителя нашел, время подобрал, мотивации для участников подобрал и даже собственную смерть использовал как катализатор для цепочки событий, способных привести к перевороту в родном клане. Именно, ничуть не смущаясь, кивнул собеседник. Разве что становление Джонином немного подтолкнуло развитие событий, послужив должным отвлечением для главы и старейшин. Будь моя воля, я уже занялся бы разработкой Фуин, просто потому, что от подобной награды не отказываются в принципе, но принимать решение такой важности в одиночку я просто не имею права, и прежде, чем смогу ответить, мне необходимо обсудить этот вопрос с главой клана, развел я руками, едва удерживая эмоции под контролем. Потому что дневники и исследования Ирёни на первой степени, дожившего до 90 с лишним лет, являются бесценным источником знания, и за один только намек, что Хизаши собирается отдать их на сторону, будет достаточно для объявления его предателем клана со всеми вытекающими. Это ожидаемо, и я готов ждать, вздохнул Хизаши. Также, чтобы минимизировать риски с вашей стороны, достаточно лишь передать способ создания блокирующей фуин. А уж изготовлением займусь самостоятельно, вполне разумно предложил, до перевода в побочную ветвь, я увлекался фуиндзюцу, так что это будет дополнительной страховкой в случае провала. Думаю, это будет существенным плюсом при принятии решения главой, согласился с обладателем дадзюцу. Также понимаю, что втягивая Нара в свой план, прошу очень многого, продолжил Хьюга, поэтому, со своей стороны готов обещать заключение полноценного союза и передачу вашему клану одной или двух кунай чизги куганам и методикой активации дадзюцу. Я широко раскрыл глаза в удивлении, Хизаши очень много поставил на свой гамбит. Вы выпустите гейкуган из клана. Без полноценного обучения джукину, дадзюцу не сможет раскрыть свои истинные силы, с каменным выражением лица, пояснил Шиноби, без соответствующей селекции. С каждым поколением Гейкуган будет слабеть в своих возможностях и не сможет составить нам конкуренцию, оставшись лишь отличным инструментом разведки. Если посмотреть с такой стороны, то минусов в долгосрочной перспективе не так много, мы ни Кумагакури и девушек на развод не пустим, к тому же, имеется большая вероятность того, что обладатели дадзюцу из Нара захотят получить соответствующее обучение и перейдут в союзный клан. Зато, какой сильный ход в текущий момент – предложить свой кеккигинкай будущему союзнику. Естественно, только в том случае, если удастся взять власть, но это уже частности. Хорошо, Хизаши-сан, я передам ваше предложение главе и в случае положительного ответа, сразу же приступлю к работе», — кивнул ему, — «приходить сюда еще раз не надо, в случае согласия, завтра я буду работать в лавке как обычно, а если ответ отрицательный, кто-нибудь из женщин». Нижний этаж лавки не полностью экранирован от просмотра бейкуганом в отличие от верхнего этажа, и уж обнаружить мой источник чакры не составит труда даже через барьеры. «Это будет удобно и не привлечет лишнего внимания», — одобрил собеседник, — «что насчет передачи готового результата? Процесс разработки и тестирования займет не больше 4-5 дней, и если я вновь за прилавком, то пора закупаться печатями», — прикинул я необходимое время и способ передачи. «Даже не обязательно приходить самому, можно прислать какого-нибудь генина забрать заказанную пачку, а о истинном назначении Фуин во вложенной инструкции никто не сможет узнать, только исходя из процесса создания, нужно будет знать, к чему ее применять. Меня найдется, кого прислать купить стандартный набор Фуин», — покивал Хизаши, сложив руки на груди. «Тогда последний нюанс. Ваше дадзюцу может определить наличие определенной печати на человеке и разницу между несколькими. Внесение изменений в печать», перевел я тему на практический аспект, необходимо было узнать, придется ли добавлять маскировку в разрабатываемую фуин. Наличие, да, так как в печатях имеется чакра, а вот различать их можно только по типу использованной чакры и приблизительному размеру, недоуменно вздернул бровь Хьюга, но соизволил ответить, для чего это. «Чтобы знать, от чего скрывать при активации», — пояснил ему, — «будет намного удобнее, если само наличие печати можно будет определить только косвенно, по несработавшему наказанию, а не при первом же взгляде бейкугана, не так ли?» «Рью Дона, благодарю за помощь, для меня это очень много значит», — склонил голову брат-близнец наследника Хьюга, добавив, независимо от ответа главы Нара, «пока ни за что», — отмахнулся от него, «к сожалению, решение принимаю не я». «Тогда не буду отнимать больше времени», — встал Хизаши, поклонившись на прощание. «Стоп, а нанести Ияку Фуин?» — остановил его. «Мы тут довольно долго разговаривали, и если не будет иметься веская причина для этого, то при наличии наблюдателей, это вызовет вопросы. Разве это не потребует еще больше времени?» — удивился гость. «Не в этом случае», — отозвался я, встав из-за стола и подойдя к шкафу с множеством коробочек. Найдя нужную, я вытащил листок и повернулся к Хизаши. «Теперь попрошу обнажить торс». Хьюга без вопросов скинул верхнюю часть одежды до пояса, и я шлепнул печать на кожу ровно над источником, активировав импульсом чакры. Чернила засветились и вспыхнули синим огнем, сжигая бумагу, но не исчезли, а начали расползаться по телу шиноби так, как если бы я рисовал их вручную, погаснув лишь по завершению. Дело осталось только за запиткой медицинской чакрой, с чем я управился за пару минут. «Так быстро? Мне говорили, что процесс нанесения занимает много больше времени», — удивился гость, наблюдавший за всем процессом. «Рисовать на теле дешевле, так, дороже», — пояснил ему. «Вот теперь можно и попрощаться, еще увидимся, Хизаши-сан. А еще, это отличная возможность оценить верхние 90 большого количества красавиц Хьюга. Всего хорошего», — склонил он голову. Проследив взглядом за таким проблемным гостем до двери, я уселся обратно за стол и позволил себе задуматься над одним вопросом, что занимал меня в течение всего разговора с будущим революционером местечкового масштаба: на самом ли деле умер Хиши Хьюга при его-то силе и знаниях, особенно если сам спланировал собственную смерть. Даже я могу сделать своего точного двойника при наличии подходящего тела и времени, или изображать из себя натуральный труп около недели при помощи некоторых медикаментов и техник лишь с небольшими последствиями, что и для обычного Ильинина решаемы за пару часов. Так кто мешал это сделать старику Хиши? Всего-то и надо, что пожертвовать бейкуганом, извлекаемым после смерти у членов главной ветви клана, а достать обычные глаза для пересадки не проблема. Готов поспорить, что у старого шиноби имеется запас разных органов не меньше моего. Сомневаюсь, что когда-нибудь узнаю правду, но сейчас необходимо продолжить работу, а Шинесу навещу вечером. Бежать на доклад сразу после посещения Хизаши будет только полный идиот. Глава 11. Так, у Хьюга зреет переворот, и мы можем влететь в эту кучу дерьма по самые уши, — потер пальцами виски Шинесу, на мгновение остановившись, а затем продолжив мерить шагами кабинет. Во время моего доклада о произошедшем днем, он не усидел в кресле и, подскочив на ноги, начал вытаптывать дорожку в ковре, наверняка посчитывая в своих планах новую информацию. «Строго говоря, нам выгодно влезть в эту кучу дерьма», – пожал я плечами, следя за ним. «Даже не могу ничего возразить на это», – вздохнул дядя и вернулся в свое кресло. «Нам действительно выгодно вывести Хьюга из игры как можно раньше, вот только любая возможность несет за собой риски и в данном случае, риски приличные. Поэтому я и здесь, а не работаю над печатью», — хмыкнул я. «Молодец, что сразу не дал ответ», — кивнул глава Нара. «Но вот срок принятия решения до завтрашнего утра слишком короток. Мы всегда можем отказаться, если на то пошло, и нельзя не учитывать шанс подставы», — высказал не дававшую покоя мысль. «Уж слишком вовремя все произошло. Да, шанс есть, но он минимальный. За столько лет я хорошо изучил стиль решения проблем Хирузина и его компании», — отрицательно помахал рукой Шинесу. «Они не будут действовать столь непосредственно, через третьи руки, без возможности держать руку на пульсе событий. А вот то, что это долгоиграющий план покойного Хьюга Хиши, решившего отомстить своим недоброжелателям в клане наиболее болезненным способом, практически гарантировано. Мне не нравится то, что мы будем плясать под чужую дудку», — нахмурился Шикаку, до этого сидевший молча и лишь внимательно слушавший. Шинесу постепенно начал подключать его к решению различных клановых задач, передавая опыт. Несмотря на активное сопротивление последнего, и столь важный вопрос точно требовал присутствия наследника. «Пока наши цели и средства их достижения совпадают, почему бы и нет?» — пожал я плечами. «Главное, уметь различать свою и чужую», — вовремя свернув с протаренного другим пути, наставительно заметил Шинесу и повернулся к сыну. «Твое мнение?» «Несмотря на риск, я считаю, что ввязываться в это стоит», — ответил после нескольких минут размышлений Шикаку. «Рюни подложил достаточно соломки, чтобы даже в случае провала, нам ничего не смогли предъявить, с подозрениями без прямых доказательств. Это будет внутреннее дело Хьюга, которое они не станут выносить на обозрение при любом результате», — вздохнул лентяй, одаривая нас усталым взглядом. «Награда в случае успеха слишком велика, да и деревня в результате усилится, что в условиях грядущей войны будет только кстати». «Рью», — взглянул на меня старший шиноби, — «считаю, необходимо соглашаться, и этому есть несколько причин», — высказал свое мнение. «Первое и самое главное, Хиши Хьюга был очень хитрым и предусмотрительным стариканом, так что Хизаши-сан точно действует не один, а с мощной поддержкой в побочной ветви, и текущее время выбрано не зря. С его связями это устроить не проблема, живой он там или мертвый», — согласно покивал Шинесу. «Хиши-сан имел очень много знакомств и должников во всех сферах Конохи, и я готов побиться об заклад, что в случае потасовки в клановом квартале Хьюга, Анбу среагируют много позже, чем положено, появившись только чтобы зафиксировать результат. Во-вторых, Нара не помешают свои сенсоры, тем более, настолько совершенные», — продолжил я перечислять, загибая пальцы. «Не все Яманака обладают этим даром, и наша стандартная тройка прекрасно работает на захвате или контроле противника. Вот только с поиском имеются проблемы, и наличие Бейкугана эти проблемы решает», — слегка покрутил рукой в воздухе. «Но это так, мысли о будущем поколении». Родственники переглянулись и согласно кивнули. «Среди всех кланов Конохагакури Носата, именно Хьюга являются лучшими охотниками на нукининов, благодаря возможности дадзюцу найти цель на расстоянии десятка с лишним километров от себя, и спрятаться от такой слежки намного труднее, чем от тех же собак и Нузука. Третья причина – возможность убрать Хирузина с поста уже в этом году или начале следующего, если мы выведем из уравнения клан Белоглазых, что пытается активно ставить палки в колеса нашим приготовлением», — загнул я еще один палец. «Все же, влияние Хьюга велико, чтобы просто так сбрасывать со счетов. К ним прислушиваются не только бесклановые шиноби, но и многие малые кланы», — покачал головой Шинесу. «Пожалуй, даже больше, чем к Синджу, несмотря на авторитет последних. Потому что Синджу здорово сдали за последние годы после того, как у Сарутоби получилось отстранить их от Академии», — фыркнул Шикаку, развалившись в кресле и слегка прикрыв глаза, создавая иллюзию расслабленности и лени. «Тем не менее, я был полностью уверен, что его мозги сейчас работали на полную, просчитывая ситуацию. Насчет союза, аргументация та же, что и по второй причине, разве что в формате команд. А что именно подразумевает под собой полноценный союз с Хьюго в экономическом плане, я не слишком знаю», — развел руками. «Тут уж вам карты в руки. Было бы неплохо получить записи старого Иринина первой степени, да Рюкун, хитро прищурился Шинесу. Это тоже, не стал отпираться я, усмехаясь в ответ, нас в библиотеке госпиталя нет, хоть я постепенно и формирую раздел для Ирининов в клановой в дополнение к тому, что там уже имеется, но знаний никогда не бывает много, особенно сейчас, когда у нас скоро будет собственная клиника с Ирининами. Проще говоря, нам предложили все то, что действительно интересует Нара, подвел итог брат. Ну так на то и был расчет, покосился на него, чтобы надежно вовлечь. Твои доводы услышал, Рюкун, кивнул старший шиноби. Прежде чем принимать окончательное решение, хочу знать, насколько ты уверен в своей способности создать рабочую печать под имеющиеся требования, и в этот раз, это была не наша проверка, глава был предельно серьезен. Полностью, не менее серьезно ответил ему, задача создать блокировку на самом деле элементарная и если задуматься, вполне по силам даже начинающему создателю Фуин. Не знаю, почему никто из побочной ветви Хьюга раньше до этого не додумался, принялся пояснять свою мысль для несведущих, такой же способ активации применяется почти во всех печатях, что можно активировать удаленно, с той лишь разницей, что сперва импульсом чакры вносится ключ, а следующий направленный импульс печать уже активирует. Достал для примера Фуин Кекка и тут же продемонстрировал работу на практике. В Хьюга Соки но Джуин Дзюцу, техника проклятой печати главной ветви клана. Хьюга, же этот самый ключ уже внесен при установке и активировать может любой обладателю похожей чакры, так что тут можно применить искажающий чакру эффект, чтобы ничего не сработало или поставить блокировку на любой импульс, использовав элементы барьера. Работоспособность чего проверяется элементарно, независимо от того, с какой стороны придет активирующий импульс, уточнил Шикаку. Ответственный за распознавание чакры элемент у всех печатей одинаков, будь это работа Узумаки или новичка в искусстве Фуин, это азы, известные и используемые всеми, развел я руками, так что выделить его и создать помехи не составит труда, независимо от того, откуда придет импульс. Главная задача – спрятать Фуин от внешнего наблюдения и сделать применение как можно более простым. Собственно, как печати блокировки чакры или парализации, требующие простого шлепка бумажки на конкретные части тела врага. В таком случае, завтра ты работаешь в лавке, приказал глава Нара, через 5 дней должна быть готова печать для Хьюга, я же постараюсь принять меры на случай неудачи Хизашисана с переворотом. Будет сделано, кивнул ему, поднимаясь из кресла и испытывая неслабое волнение. Последствия принятого только что решения напрямую затронут не только клан, но и меня лично.